Василий не был у Протасовых 2 недели. Заводская начальница ЕЕ попросила Василия подменить женщину, отпускающую и принимающую готовую продукцию. Женщина получила похоронку на мужа и из колес слетела. Надо дать ей время, авось очухается, деток-то 2. Главное, по накладным, чтобы все было точь-в-точь. Сама ЕЕ, низенькая голова, повязанная стертым пуховым платком, концы которого едва сошлись в узел на затылке, ватник не по размеру большой, до колен, рукава обрезаны, из-под ватника коротенькие ножки в валенках. Ходит по птичьи, вывернув мыски, между пятками и мысками тупой угол градусов 130. Чисто сова. И даже кажется, что башка у ЕЕ крутится на невозможный для человека оборот по сторонам. Она и рабочих, привозящих из цехов готовую продукцию, держит в кулаке, и 2 грузчиков в ежовых рукавицах, и помнит, где каждое изделие находится. Но как доходит дело до бумаг, накладных, празднует труса. Раньше-то она была уборщицей, а начальницей склада назначили на место ушедшего на фронт ее мужа, которому по должности бронь не полагалась. Василий не мог отказать ЕЕ, да и пребывание в сторожке, помещении с заботой и любовью, оборудованном его предшественниками, было гораздо комфортнее, чем в собственной комнате. Он перенес учебники, тетради, запас продуктов, электричество круглосуточное, окон нет, светомаскировка не требуется, грабить склады никто не пытался, вместо обхода периметра снаружи и внутри склада для очистки совести было достаточно выйти 2 раза за ночь и от души подуть свисток. Его ждал замечательный уникальный протез, ему прекрасно работалось, в смысле училось. С накладными он разобрался в лед и даже провел несколько уроков с ЕЕ. Обращать первое внимание на 3-ю сверху строчку, сравнивать название изделий и количество, не совпадает коленкой под зад, совпадает смотреть на верхние строчки, имя организации отпускающей и принимающей. Тут, как правило, ошибки только описки. Последний взгляд, печати и подписи. «А чего я раньше накладных боялась?» – спросила совушка ЕЕ. «Психология», – пожал плечами Василий. «По моим наблюдениям, людям обязательно требуется чего-то бояться и что-то возвеличивать. То и другое абсурдно». Он проговорил механически и был готов к тому, что ЕЕ сейчас возмущенно взмахнет своими маленькими руками-крылышками, потопает ножками-лапками. Но ЕЕ покрутила совиной головой из стороны в сторону, и ее глазки-пуговки, поймав свет, вспыхнули самодовольной гордостью. Она избавилась от части страхов. Был июнь, начало лета. Разительное отличие от Сибири и Казахстана, где времена года приходят, как вкатывается в дом со скарбом и детьми долгожданный родственник «принимайте, вот он, я поселяюсь», весна в Москве заявила о себе в апреле ярким солнцем, таянием сугробов, бегущими ручьями. Потом снова были заморозки, мокрый снег, серое низкое небо. Через неделю опять днем солнце, под которыми хоть до гимнастерки раздевайся, а ночью лужи на тротуарах остекленели темным льдом. Этот климат – нелюбимый, а вздорный родственник, который то прилично ведет себя, то пьянствует. Василий никогда прежде не обращал внимания на капризы погоды, а теперь зависел от них – шипы на костылях или резиновые наконечники. Он шел к дому Протасовых в отличном настроении, какое бывало в детстве в предвкушении подарка. Приедет отец из Омска, что-то привезет, неужели велосипед? Никакие подарки не могли сравниться с протезом, пропуском на свободу. Но самой большей радостью были успехи на фронте. Мы отогнали немцев от Москвы, прорвали блокаду Ленинграда, фашисты капитулировали под Сталинградом, освобождены Воронеж, Курск, Ржев. Мы наступаем. Василий получил ответное письмо от Георгия Николаевича Флёрова. По намекам понял, что над бомбой уже работают. Я вплотную занялся проблемами, которые мы с тобой обсуждали. Флёров просил сообщить, когда Василий получит диплом, что можно было расценивать как приглашение на работу. Факультет возвращался в Москву, в сентябре начнутся занятия. Пелагея Ивановна в черном платье с черной косынкой на голове открыла дверь. И Василий все понял. От растерянности забыл стереть улыбку с лица. 3 дня назад похоронили, кивнула Пелагея Ивановна. Проходи, Вася, от поминок еды много осталось, для тебя берегла. Она и потом, когда кормила его, наливала водку за помин души, уносила посуду, приносила чай, все время говорила и говорила, монотонно и безостановочно. Словно Васин приход вытащил заглушку, которая несколько тяжелых дней не давала прорваться словам. Пелагея Ивановна не говорила о потере, о собственных переживаниях и не вспоминала добрым словом Гаврилу Гавриловича. Для нее почему-то было важно, что все прошло достойно. На отпевание в церковь пришло много почетных людей, почти все из списка, который муж загодя составил, и ювелир с женой, и большой военный, и иеромонах, совсем уж дряхлый, и даже один профессор, также врачи. Васю она позвать не сумела, адреса и телефона не имеет, знала только, что в Марьиной роще обитает. Василий представил храм, свечи, гроб, вокруг которого стоят инвалиды, чьи увечья замаскированы протезами Гаврилы Гавриловича. Это была картина фантасмагорическая, но и одновременно прославляющая труд большого мастера. «Как он умер?» — спросил Василий. «В мастерской. Работал и упал. Я грохот услышала. Прибежала, лежит на полу, ртом воздух хватает. Не успел, хрипит. Витальку на протезе ходить научить. Это он тебя с погибшим сыночком попутал. А дальше уж только сипел, пока не замолк». Василий прекрасно видел, что старики Протасовы тянутся к нему. Про то, что он похож на их старшего сына, упоминалось несколько раз. Но Василий вряд ли навещал бы их, не имея корысти получить протез. Соседские женщины после его пьяного выступления на кухне, игры в фанты, вздумали чуть ли не старшим по квартире выбрать. Таскали его кастрюльки и чайник, мыли за него места общего пользования, за копейки стирали белье. Однако Василий решительно не желал выступать поверенным в их склоках, выслушивать жалобы несчастных вдов, солдаток, надрывающихся матерей. Еще и на работе сменщики, грузчики, рабочие и мастера цехов, та же ЕЕ, всем хотелось задружиться с боевым офицером, орденоносцем. У него не было на них времени. Ему нужно в кратчайшие сроки сдать экзамены и зачеты, контрольные и курсовые работы. В идеале уложиться до весны следующего 1944 года. Окружающие Василия люди были страшно далеки от того, что составляло смысл его жизни. Даже не смысл, а продвижение к смыслу. Он не мог поговорить с ними о физике жидкости, поверхности твердого тела или реальных кристаллов. И дело даже не в отсутствии общего языка. Заговори Василий на китайском, благодаря мимике и жестам его как-то бы поняли. Но что смыслят эти люди в математическом анализе или в теории функций комплексных перемен? Они хорошие, добрые, они ему помогают, без них он бы пропал. Только в университете, на факультете, общаясь с неуехавшими в эвакуацию учеными, он чувствовал себя в родной стихии. «Заболтала я тебя», — сказала Пелагея Ивановна. «Нет, что вы», — неискренне возразил Василий. «А готов твой протез, забирай. Только, знаю, научиться на нем ходить целая наука. Истина. Да я-то тебе преподнести ее не могу. Я только краем уха. Вроде стоять надо сначала учиться, потом на этих, как оглобли, палки у физкультурников. Брусья». «Правильно сказала. На уровне ниже талии брусья между ними ходить. Не помню я, Васенька, прости». «Да что вы, Пелагея Ивановна, я вам безумно благодарен. Не дурак, соображу». Он был преступно самонадеян, нетерпеливо поглядывал на дверь мастерской. Почти не слушал Пелагею Ивановну, которая говорила, что протезов 2. Один модельный, а второй — козья ножка, бутылкой перевернутой, как у пиратов в книжках рисуют. Сыночки любили про пиратов читать. Козья ножка — очень важный протез. Он в обращении легче, и все трудовые люди, а не чтоб на балах мазурки танцевать, его очень уважают. Когда они, наконец, зашли в мастерскую, Василий не стал брать козью ножку. С учетом книг, взятых в библиотеке, и газетных свертков с едой, которые натолкала в рюкзак Пелагея Ивановна, два протеза не поместились бы. «Пижон, мальчишка, бахвал!» Он модельный протез, а не козью ножку пристроил в рюкзаке. Ступня в ботинке не помещалась, забавно торчала над завязками рюкзака, будто Василий отчекрыжил у кого-то ногу и тащит домой. Ему было радостно и весело в предвкушении новой жизни, свободного движения. Жизнь — это движение. «Вася, сыночек», — суетилась Пелагея Ивановна, — «нельзя без палки, без трости. Прости, голубчик, не отпущу без трости». Перегородила ему дверь из мастерской, черная, как галка, забывшая свои горести, трясущаяся. «Пелагея Ивановна, как я понесу трость? В зубах через всю Москву?» «Не знаю, сзади за ремень воткнем, только без палки, Васенька, никак нельзя. Они по росту подбираются, тоже наука, не ведаю». Она открыла нижний отсек пенала, где стояли трости, разной длины, с простыми загогулинами на верхушке и с манерно выточенными в виде звериных морд. Василий взял самую длинную. Гаврила Гаврилович упоминал, что такого высокого клиента у него еще не было. Следовательно, и трость должна быть самой длинной. Провожая, Пелагея Ивановна говорила ему в спину, что теперь ее уплотнят. Одна в трехкомнатной квартире – роскошь. Как бы Васеньке к ней переехать, а там Бог поможет, без вести пропавшая Лена вернется. Это было самое главное, ее волновавшее, торопливо сказанное. Переселиться выгодно из-за близости к факультету, но с учетом хождения по инстанциям, получить разрешение на перепрописку, сдачу комнаты, выписку нового ордера – верных два потерянных месяца. «Я вам оставил на столе бумажку», — обернулся у двери Василий. «Там мой адрес и телефон на работе. Я к вам обязательно приду, постараюсь скоро». «Храни тебя, Господь», — перекрестила его Пелагея Ивановна. Рука ее застыла в воздухе после крестного знамения и точно притянула Василия. Он склонился. Пелагея Ивановна трижды пасхально его поцеловала. На следующий день он проснулся с ощущением подарочной радости. Папа велосипед привез. Позавтракал и надел протез. Ничего сложного. Мягкая ткань для оборачивания культи у него припасена, как и вата, которой выложил принимающий патрон протеза. Постоял, находя равновесие. Попробовал шагнуть, не свалился, потому что ухватился за стол. Ерунда. На это у нас имеется трость. Логично рассуждая, трость должна стоять у калеченной ноги. Трость длинновата, локоть, опирающийся на нее руки, торчит в потолок. Ерунда. Наконечник трости без резинового набалдашника. Ерунда. На улице сухо. Гаврила Гаврилович не поверил бы, что, впервые надев протез, инвалид сделает больше 10 шагов. Ирина Владимировна Фролова сказала бы, что Василий ведет себя как гусар, желающий отправиться на бал в новенькой форме. Он походил по комнате, вихляясь и шатаясь, испытывая непривычные ощущения в культе и боль в спине. Ерунда. Спина всегда болит, позвоночник страдает, испытывая неравномерные нагрузки. У него в рюкзаке тетрадки с курсовыми работами. Придет сегодня на факультет, весь из себя нормальный, без костылей. Кое-как спустился по лестнице и добрался до остановки трамвая. Не было ни Гаврилы Гавриловича, ни Ирины Владимировны, а своего ума не хватило немедленно возвращаться. В трамвае ему уступили место, он протолкался к дверям, когда надо было выходить, спустился со ступенек, и даже сделал несколько шагов по тротуару. Потом упал. Протез отскочил. Курсовые работы шлепнулись в грязную лужу. Протез нельзя поправить, как поправляет съехавший чулок барышня. Кокетливо забрала юбку и колдует с подвязкой. Чтобы заново приспособить протез, надо полностью освободить культю, то есть снять штаны. В центре Москвы. Он мог только ползти. И полз. В кусты не распустившейся, но набухшей соцветиями сирени. Курсовые работы собрали всю грязь луж. В последнем бою было проще. Тоже полз под обстрелом, но снарядов, а не людских глаз. Один, а не при публике. В кустах он снял брюки, приладил протез, попытался встать, упал. Снова оголился и надел пропуск в свободную жизнь. Так три раза. Потом заплакал, завыл. Хотелось расколошматить модельный протез о землю. Чтобы этого не сделать, прижимал искусно искусственную ногу к груди. Подошли две женщины. Спросили, не нужна ли ему помощь. «Да, нужна. Проводите, пожалуйста, до трамвая. Я готов оплатить. У меня есть 3 рубля или около того. Что вы, какие деньги? Опирайтесь на нас». Они не просто посадили его в трамвай. Они доехали с ним до Марьиной рощи, почти час времени, и не задавали ему вопросов, чутко поняв, что к разговорам он не расположен. Василий сидел, а женщины над ним стояли. Одна из них держала его протез, как ребенка, чье личико торчит над плечом. Только это была не голова ребенка, а ступня протеза в грязном ботинке. Женщину толкали, она перекладывала протез ребенка с плеча на плечо. Вторая женщина сражалась с его тростью, имевшей на верхушке игриво изогнутую змеиную голову. Со змеей чувство меры Гавриле Гавриловичу явно отказало. Женщины тихо спорили о влиянии Виньона на творчество Бальмонта. Они вышли на его остановке, и Василий повис на 2 хрупких литературоведках. Его дотащили до подъезда. По лестнице, одной рукой держась за перила, он поднимался полусамостоятельно. Спина не болела, она отсутствовала. Вместо нее вырос горб, в котором поселились пчелы. У дверей квартиры его запас христорадничания кончился. Прислонившись к косяку, он забрал у женщин рюкзак, трость и протез, поблагодарил, дождался, пока они спустятся напролет, и ввалился в квартиру. Именно ввалился, распластался в коридоре. Пополз к своей двери под охи и ахи сбежавшихся соседок. Под обстрелом, еще раз убедился, было легче. На передний край выступила Марьяна и запретила соседкам ему помогать, за что он был ей признателен, как и за ее последующие действия. Он дополз до кровати, подтянулся, свалился. Марьяна поставила в угол протез и трость, вытряхнула рюкзак, раскисшие тетради в фиолетовых разводах чернил. Содержание курсовых он восстановит легко, но добыть тетради... «Чая?» — спросила Марьяна, не поворачиваясь к нему лицом. «Или водки? После водки вы большой затейник. Мне ничего, ни от кого не требуется». «Да?» — повернулась Марьяна. Она смотрела с удивлением и осуждением. Василий последнее время отмечал на ее лице эмоции, раньше видел только серое пятно. «Даже мертвым требуется участие». И счастливы те мертвые, что нашли упокоение при участии. Вы монашка или психолог? Я учительница русского языка и литературы, работаю в школе. Вам пришло письмо. Марьяна положила на стол конверт. Пожалуй, все-таки чая принесу через несколько минут. Только она вышла, Василий склонился и нашарил под кроватью банку, в которую справлял малую нужду. Последний час, кроме всех прочих бед, он помирал от желания отлить. Однако просить литературоведок, чтобы отвели его в кусты или обмочиться у них на руках, это уже слишком. Учительница русского языка и литературы. Везет ему на филологине. Марьяна тихо постучалась и через несколько секунд вошла. Умница, воспитанная девушка. «Вам уже легче? Возьмите костыли». «Где чистая одежда?» «Я попросила женщин, они ушли с кухни. Вам следует помыться и переодеться». Единственный кран с холодной водой имелся только на кухне. «Действительно», — поднялся Василий. «Грязный как черт. По-пластунски передвигался по столице. Рожденный ползать летать не может. Кто это сказал?» «Максим Горький. Он имел в виду не способ передвижения, а силу духа». «Возьмите на подоконнике в газету завернутые пирожки и печенье». Спина отдохнула и уже терзала не страшно. Пчелы жалили в полсилы. С чистой рубахой и военными галифе, вторыми и последними его штанами, на плече с мыльницей в кармане он отправился на кухню мыться. Они пили чай, ели пирожки с поминок Гаврилы Гавриловича и молчали. Василий только что прочел письмо от Митяя из Погорелова. Марьяна не задавала вопросов, хотя было ясно, что Василий получил плохие вести. С Марьяной молчать было легко, хотя обычно Василия нервировали люди, которые не умеют сидеть с закрытым ртом и от тебя ждут пустой болтовни. «Давайте выпьем водки», — предложил Василий. «Конечно. Ни он, ни она не сдвинулись с места». «Это письмо от моего двоюродного брата», — сказал Василий. «Ему, как и мне, почти 20 лет», — почему-то прибавил возраст Василий. «У брата 3 контузии, ранение в голову, комиссовали. У него посттравматическая эпилепсия». «Печально, но не смертельно. Равно, как и ваше увечье. После войны будет, наверное, много мужчин-инвалидов. Вместе с теми, кому повезет вернуться здоровыми, они будут восстанавливать заводы, писать книги, снимать фильмы, учить детей». Василий слышал, что муж Марьяны погиб в первые месяцы войны под Москвой. «Как звали вашего мужа?» «Игорь», — сказала и уставилась на него с испугом, как будто именно Василий сообщил ей страшное известие. «Простите». Он не умел утешать и за что извинился, сам не понял. Глупо просить прощения за то, что тебя не убили. «Игорь», — повторила Марьяна. «Сначала мне казалось, что я не буду дышать, но дышала. Что сердце мое остановится, но оно билось. Не смогу работать, но вышла на работу. И я не могла вслух произнести его имя. Мне казалось, что если я скажу «Игорь», то голова моя разлетится на кусочки, я погибну. Жива, голова на месте. Где там ваша водка?» Соседки их давно поженили. Женщин хлебом не корми, дай сосватать. А тут двое молодых и друг другу подходят. Оба интеллигентные и примороженные. Велось даже тайное наблюдение, не шастают ли по ночам из комнаты в комнату. Не шастали. До отъезда Марьяны в летний пионерлагерь, детей старались вывести, чтобы матери могли трудиться по нескольку смен, они еще только один раз посидели в его комнате. Столкнулись в коридоре, Марьяна держала в руках букет. Василий едва не спросил, не от поклонника ли, вовремя заткнулся, поразившись тому, что задал бы неуместный вопрос с вдруг вспыхнувшей ревностью. Марьяна сказала, что у нее сегодня день рождения, а у Василия была бутылка коньяка, подаренная ей. Кем-кем? Начальницей Евдокии Емельяновной, которую смущает, что все мужики пьют, а он отказывается, а без водки разве войну выдержишь? Вот и приобщает его к пьянству с помощью какого-то многозвездочного коньяка. Разговаривать с Марьяной было так же легко, как молчать, тем более под коньячок. Она рассказывала смешные истории из своего московского детства. Ее воспитывали дедушка с бабушкой, родителей не помнила, они погибли в гражданскую войну. Дедушка хотел, чтобы она стала пианисткой, а бабушка желала видеть ее великой балериной. Они так забавно спорили, при том, что Марьяна ни к музыке, ни к танцам не имела абсолютно никаких способностей. Потом дедушку с бабушкой арестовали, ее отправили в детдом. Там она встретилась с Игорем и больше не расставалась. Вместе поступили в педагогический институт, вместе работали в школе. Он математику преподавал. Василий коротко сказал, что его отца тоже арестовали и расстреляли. Он был председателем Большого сибирского колхоза. Неожиданно для себя поделился своей мечтой – участвовать в создании атомной бомбы. Рассказал, что собой представляет это оружие. Впервые за вечер с Марьяны слетело благодушие. Она ужаснулась. «Снаряд, который уничтожит город? Тысячи людей? Ты не понимаешь. Это оружие сдерживания войны. Представь город, окруженный высокими стенами. За стенами живут варвары, которые постоянно хотят разграбить город. Но варвары вооружены мечами, копьями, секирами. Они не суются в город, потому что в бойницах торчат дула пулеметов. Сунутся, пулеметный огонь их уложит, косой скосит. Я понимаю. СССР — единственная страна социализма, строящая коммунизм. Вокруг враги. У нас свобода, а у них капиталисты угнетают рабочих. Но, Вася, это же страшно! Если в первом действии пьесы на стене висит ружье, в последнем акте оно должно выстрелить. Кто это сказал? Чехов. Он умер до Первой мировой войны и не видел этой. А следующее — превратить нашу планету в пустыню? Против силы бывает только сила, против оружия — только оружие. Мы как дикари? Нет, потому что сейчас идет невидимая война научных достижений. Это области расширяющегося знания, которые не подвластны среднестатистическому уму. Твоему подвластны? Надеюсь. Тогда наукой должны управлять, руководить страной люди высочайшего морального совершенства, как святые. «Они есть?» — спросила Марьяна. «Они расстреляли твоего отца и моих деда с бабушкой». «Кажется, я опьянела. Пойду. Еще рюмка и, как некоторые, не будем показывать пальцем, поползу. По столице. В смысле, по коридору». Василий хохотал, наверное, пьяно. И нервно. Не хотелось, чтобы уходила эта женщина. Раньше она казалась серой. Надо менять очки. Она удивительная, красивая, сдержанная, холодная, лишенная сантиментов, ироничная по-особому. Вдруг вернет шпильку в самое больное, что под запретом, как ребенок, что корку на твоей ране рассматривает, а потом быстрым неуловимым движением пальчика сдерет ее. «Ой!» «Розовенькая, смешно. Зажила. А ты боялся». Он забрал у Пелагеи Ивановны козью ножку. Больше он не будет строить из себя героя, научится ходить на простом протезе по системе, которую сам придумал. В комнате было негде, а в служебном кабинете, то бишь в сторожке на заводе, от стенки к стенке на уровне талии прибил две леги, те же брусья. Заходил между ними, опирался, тренировал шаг. Через 2 недели уже мог держаться одной рукой, то есть передвигаться с тростью, которую подогнал по росту благодаря хромому начальнику цеха, объяснившему, что трость надо держать у здоровой ноги, а вовсе не по логике укалеченной, и выставлять вперед одновременно с больной, то есть отсутствующей ногой. Он уже мог ходить на козьей ножке с тростью, но передвигался по улице на костылях. Он боялся. Иррациональный страх — упал, протез отвалился, надо ползти в кусты, в подъезд ближайшего дома. Побороть этот страх было труднее, чем написать курсовую работу по математическому анализу. Тогда он составил себе график по дням, хотел на неделю, потом трусливо на 2 недели. В понедельник я делаю на протезе ночной обход внутри склада. Во вторник – внутренний и внешний периметр, в четверг – от дома до работы, в пятницу – обратно. Страх был настолько велик, что в первые проходы он привязывал к спине своих незаменимых помощников – костыли. Выглядел дурак дураком, хромой, с тростью, еще и над башкой костыли торчат. Зато не поползет, если свалится. К сентябрю, к началу работы факультета, он обязан передвигаться свободно, без костылей под мышками или за спиной. Сдавать экзамены без жалостливых скидок на его инвалидность. Хватит христорадничать. Когда забирал у Пелагеи Ивановны козью ножку, она снова завела разговор о квартире, об уплотнении. Василию нужно только написать заявление в ЖЭК, там работает... Такая хорошая женщина, от червонцев отказалась, только сервиз кузнецовский взяла. Что в заявлении писать, хорошая женщина подсказала. Василий, как инвалид и орденоносец, имеет право. Он был готов настрочить, подмахнуть любую бумажку, но только не ходить по конторам, не высиживать в очередях. Этого и не требовалось. Под диктовку Пелагеи Ивановны он писал заявление о предоставлении поселения с семьей. «С какой семьей? Я один». «Вася, пиши, как женщина сказала. Твое дело молодое. Сегодня нет семьи, а завтра есть». «Завтра вряд ли. Мне точно не придется по конторам со справками бегать. Пелагея Ивановна, милая, мне некогда». «Не-не, не придется. Я и серебряные столовые приборы обещала. Пиши, Васенька».